Синдром Хрущева. Состав секретариата того периода, когда мне было поручено проводить его заседание, считался весьма авторитетным. В него входили 7 членов Политбюро. Если учесть, что всего в Политбюро было 12 человек, то станет яснее удельный вес секретариата. Но где-то в середине 1987 года я почувствовал, что четкая, строгая работа секретариата, да еще в столь весомом составе, кое-кого настораживает, в том числе Горбачева. Признаки этого были трудно уловимы. Однако же, учитывая почти каждодневное общение с Михаилом Сергеевичем, я не мог их не ощутить, но, разумеется, не стал обращать на это внимание. Для меня всегда и по сей день главное значение имеют мои собственные внутренние побуждения, а они были чисты. Я видел в Горбачеве лидера процессов обновления, строго придерживался служебной этики, был чужд всякому интриганству, групповщине и, что называется, вкалывал, пахал во имя перестройки, а потому не собирался менять стиль работы. Однако, по словам классика, злые языки страшнее пистолета. Видимо, рост влияния и авторитет секретариата истолковывались кем-то иначе. Этому, возможно, способствовало и следующее обстоятельство. В приемной моего кабинета с утра до вечера были люди. И вовсе не потому, что я их мариновал. Принимал всех, как правило, в порядке живой очереди, делая исключение лишь для тех, кто приехал издалека. Их пропускали ко мне быстрее. Но посетителей записывалось на прием много, очень много, а потому около моего кабинета вечно был народ. Конечно, не обходили меня и первые секретари обкомов, крайкомов, партии. Приезжая в Москву, они обязательно поднимались в кабинет номер 2, и я их принимал в любое время. У меня есть немало оснований предполагать, что это людское кипение в моей приемной кое-кто тоже преподносил Горбачеву вполне определенным образом. Я работал, трудно, много и напряженно, решая с посетителями множество конкретных, жизненно важных вопросов. В конце концов, это был мой практический вклад в перестройку. Но кто-то, видимо, принялся внушать Горбачеву мысль о том, что Легачев слишком много берет на себя, что он обрастает слишком сильными связями в партии, среди членов ЦК. В печати начали поговаривать о заговоре Легачева в ЦК. В сознание генерального секретаря стали внедрять так называемый синдром Хрущева, который, как известно, был смещен на Октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 года. Тут я должен сделать два пояснения. Конечно, у меня нет и не может быть прямых доказательств тех внушений, какие исходили от Яковлева. Но есть косвенные доказательства и очень весомые. Во-первых, он никогда, ни устно, ни письменно, не отвергал инсинуации о заговоре Легачева в ЦК, как вообще и о других дутых заговорах. Далее. Именно радикальная пресса поднимала шум о каком-то заговоре со стороны Легачева. Чуть ли не каждый раз, когда Михаил Сергеевич отлучался из страны. Этот вопрос возник даже на первом съезде народных депутатов СССР, когда писатель Валентин Распутин задал на сей счет Горбачеву прямой вопрос, но не получил ответа. Но сам тот факт, что слово «заговор» было широко пущено в газетный оборот, причем именно теми средствами массовой информации, которые наиболее близки к Яковлеву, ясно свидетельствует. Оно закрутилось в политических верхах. Скажу больше. В определенный период времени разговоры про октябрь 64-го, когда на пленуме был смещен Хрущев, прокатывались по кабинетам Старой площади, от консультантских и выше. Появились подобного рода публикации. Не знаю, кто инициировал их, но эти «символические» в кавычках воспоминания создавали атмосферу нервозности. Кстати, они четко совпали по времени с нараставшей критикой средств массовой информации, радикальных, которая звучала на пленумах ЦК, на всех совещаниях. Постоянное муссирование слухов о заговоре в газетах, кстати, преследовало двоякую цель. с одной стороны, нагнетала общественную атмосферу, как известно, в мутной воде легче рыбку ловить, а с другой, по известному закону обратной связи, неизбежно должно было дополнительно воздействовать на психику Горбачева. А второе пояснение касается непосредственно генерального секретаря. Я, конечно, ни на миг не допускаю, что Михаил Сергеевич мог всерьез поверить в возможность какого-то заговора с моей стороны. Он хорошо знал меня. К тому же, сам он, человек неробкого десятка, с достаточно крепкой психикой, не так уж он внушаем. Вопрос, видимо, заключался в другом. Как я уже писал, Горбачева привлекала роль просвещенного монарха. Он проявил повышенный интерес к сфере абстрактно-философских, политико-этических и общечеловеческих категорий, зато ослабил внимание к такому черновому, неблагодарному, но совершенно необходимому делу, как практическое руководство огромной страной. Я, тяготевший к реальным практическим делам, отстаивавший их приоритет, перестал органически вписываться в команду, заново переформатированную с приходом Яковлева и в связи с начавшейся переориентацией целей перестройки. Поэтому слухи о каком-то заговоре были просто выгодны. Вдобавок, взявшая прекрасный старт перестройка в 1989 году натолкнулась на большие трудности. Они были связаны с тем, что резкая радикализация политических преобразований, наложившись на шарахание в экономической политике, многих людей привела в замешательство. Неизбежный процесс постепенного усвоения новшеств, свойственный так называемому консервативному мышлению, по сути своей является защитной реакцией общества от политического экстремизма. Во всем мире люди хорошо понимают это, и здесь кроется одна из причин популярности консервативных партий в развитых буржуазных странах. Однако вместо осознания неизбежности и плодотворности этого процесса постепенного усвоения новшеств, правый радикал Яковлев в худших традициях давно минувших лет изобрел образ врага перестройки. Примечательно, что этот термин «враг перестройки» опять-таки впервые появился именно на страницах московских новостей. В философском плане такой зигзаг в политике означал, что, по сути дела, само понятие перестройки негласно подменялось понятием большого скачка. Те, кто проявлял осторожность перед таким скачком, предпочитая процесс именно обновления социализма без изменения его основ, объявлялись сторонниками прежних командно-бюрократических методов, силами торможения, а обобщение как политический символ консерваторами. Тут я, разумеется, не могу не забежать вперед и не вспомнить выступление Шеварднадзе на 4-м съезде народных депутатов в декабре 1990 года, когда он сообщил о своей отставке и вдруг, именно вдруг, заявил, что здоровый консерватизм – это совсем не такое уж плохое явление, плохи не консерваторы, а реакционеры. Об этом же, кстати, вскоре заговорил и сам Горбачев. Поразительная метаморфоза. Почему же в таких тонах не рассуждали 2 года назад, хотя материалов для такого рода обобщений было достаточно, а пока вседозволенность радикальной прессы трактовалась как высшее проявление демократии, привлекала, даже завораживала, тогда-то и начались манипуляции с массовым сознанием. Приведу на этот счет 2 показательных примера. Однажды в своем выступлении Горбачев высказал мысль о различных формах реализации социалистической собственности, что, на мой взгляд, вполне соответствовало перестройке экономических отношений, представляло несомненный шаг вперед по сравнению с временами государственной собственности. Пресса сразу же ухватилась за этот тезис, принялась активно его пропагандировать, что само по себе неплохо, нормально. Однако с течением времени выяснилось следующее. Постепенно, так сказать, явочным порядком, из формулы Горбачева было изъято слово «реализация», что существенно меняло смысл сказанного. Но то было лишь началом трансформации. Впоследствии безо всяких на то теоретических обоснований, исчезло и слово «социалистической». Остались только различные формы собственности, что вплотную подвело общественное сознание к внедрению в него естественности частной собственности. Такие же изменения претерпело понятие «социалистический плюрализм», превратившись в политический плюрализм. То же произошло и с тезисом о приоритете общечеловеческих ценностей. Впервые он был выдвинут Горбачевым применительно к ситуации в мире и в условиях ядерного противостояния, безусловно, нес прогрессивный заряд, стал важным элементом политики мирного сосуществования стран с различным общественным строем. Но праворадикальные средства массовой информации, опять-таки незаметно для общественного мнения, перекинули это понятие на сферу социальных отношений, противопоставив его классовым интересам. Так было. Листая подшивки газет недавнего времени, можно без труда убедиться, что эта перекидка совершалась тоже без всякого теоретического обоснования. Речь просто шла о силовом внедрении в сознание людей далеко не бесспорных стереотипов. Возвращаясь к теме заговоров, хочу сказать следующее. Если в отношении лично меня Михаил Сергеевич наверняка не мог заблуждаться, не мог искренне уверовать в опасность заговора с моей стороны, то в отношении так называемых консервативных сил в целом, он под влиянием массированной пропаганды в СМИ, вероятнее всего, должен был испытывать тревогу. Тень Октябрьского пленума ЦК 1964 года, безусловно, витала в сознании Горбачева, побуждая его действовать определенным образом, выдвигать на передний план так называемую консервативную опасность перестройки, опираться на правых радикалов. К этой мысли неизбежно приводит и анализ пленумов ЦК того периода. Дело в том, что состав Центрального комитета КПСС, избранного на 27-м съезде партии, был очень сильный, в нем было немало новых крепких, недавно выдвинувшихся людей. На мой взгляд, в целом это был работоспособный и здравомыслящий Центральный комитет. Он твердо стоял на позициях перестройки. Но именно поэтому настороженно встречал упакованные в демократическую обертку радикальные идеи большого скачка в политике, в корне менявшиеся первоначальные цели перестройки. На каждом пленуме вспыхивали острые дискуссии, критики, как я неоднократно упоминал, подвергались радикальные СМИ, шарахания в экономике, нередко критиковали самого Горбачева. Каждый пленум превращался для генерального секретаря в серьезное испытание, и Михаил Сергеевич мне неоднократно говорил, что ему следует уйти в отставку. Это случалось на многих пленумах. После острой критики в его адрес Горбачев во время перерывов в узком кругу членов Политбюро говорил: «Состав ЦК крайне консервативный, с ними невозможно работать, надо подавать в отставку, сейчас выйду и скажу об этом». События показали, что, несмотря на критику, Горбачев с мнением ЦК в своих практических действиях мало считался. Поэтому никто не вправе переваливать вину за нынешний кризис на консервативный состав ЦК, на партию в целом, что делает сейчас сам Горбачев. Но, я бы сказал, натянутые отношения генсека с частью тогдашнего состава ЦК способствовали упрочению синдрома Хрущева, который разрешился тем, что на майском пленуме 1989 года большая группа членов ЦК, к тому времени по разным причинам отправленных на пенсию, коллективно подала в отставку. Видимо, по мнению руководства, такой ход событий снял опасность переворота и развязал руки для ускорения процесса политических реформ. Как уже говорилось, я близко стоял ко многим первым секретарям обкомов, крайкомов, хорошо знал их настроение, часто с ними общался. Положа руку на сердце, скажу, что в тот период, нередко испытывая недоумение в связи с радикализацией перестройки, все эти люди, безусловно, отдавали приоритет власти Горбачеву и только ему, не на словах, не в публичных речах, а на деле, в уме и сердце, они считали его лидером нового курса. Ведь именно они в 1985 году горой стояли за его избрание генеральным секретарем, потому что связывали с Горбачевым надежды на перемены, на обновление. Могло ли случиться, что всего лишь через 2-3 года они, первые секретари, будут за смещение Горбачева? Этого не могло случиться. И этого не было. А возникавшие на пленумах трения объяснялись другим. Члены ЦК чувствовали, что из-за чрезмерной радикализации перестройка сворачивает с первоначального пути, идет разрушение, достигнутого многими поколениями, начинается процесс капитализации общества, несущий страдания и лишения народу. Люди, политически очень опытные, они понимали, кто и по каким причинам подталкивает, торопит Михаила Сергеевича, предвидели тяжелые последствия этой спешки. Думаю, если бы Горбачев шагал в ногу с ними, реалистами, подлинными реформаторами, сегодня мы ушли бы далеко-далеко вперед, не попали бы в полосу глубокого кризиса и политической дестабилизации, спада производства, разлома союзного государства. Да и партия не была бы отстранена от политической и экономической жизни, не была бы запрещена, а участвуя в многопартийной политической борьбе, способствовало бы стабилизации общества. В этом я не сомневаюсь. Но события развивались иначе. Нежелание Центрального комитета превращать перестройку в большой скачок было преподнесено Михаилу Сергеевичу как опасность переворота. Между тем, уже в то время было совершенно ясно, что громкие крики радикалов о каком-то заговоре были надуманными, искусственными. Более того, речь шла о коварном маневре с целью увести партию «Здоровые силы общества» далеко в сторону от реальной опасности – национал-сепаратизма, антикоммунизма. Вскоре жизнь подтвердила этот вывод. И одним из ответов на загадку Горбачева, все больше и больше занимающую умы в СССР и во всем мире, служит, на мой взгляд, умело и не без умысла внедренный в сознание Михаила Сергеевича синдром Хрущева. Горький урок Октябрьского пленума ЦК 1964 года, когда был смещен со своего поста лидер-реформатор, использовала радикальное окружение Горбачева для создания атмосферы подозрительности, для того, чтобы усилить свое влияние на генерального секретаря. Примечание. В одной из статей о Хрущеве Федор Бурлацкий прямо написал, что Хрущев был побежден своими противниками и смещен с должности, потому что не опирался на интеллигенцию, не счел нужным привлечь ее на свою сторону. Это, конечно, крайне примитивный взгляд на историю и причины отстранения Хрущева. Однако для Бурлацкого важна была не историческая достоверность, а историческая параллель. Размышления о Хрущеве, опубликованные литературной газетой, прямо, откровенно преследовали цель подсказки Горбачеву. И это подтверждает, что судьба Хрущева была, что называется, пущена в оборот для формирования у Горбачева определенной позиции по отношению к силам торможения. Конец примечания. Тоже, между прочим, знакомый сюжет, многократно и в различных вариантах встречающийся в истории, в том числе и советской. Но, конечно, только синдромом Хрущева нельзя полностью объяснить зигзаги того политического курса, который прочно связан с именем Горбачева. Здесь действовал целый комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных причин. Не последнюю роль играли личные качества Горбачева. И здесь я подхожу к ответу, пожалуй, на один из самых злободневных, самых интересных вопросов, относящихся к загадке Горбачева, к вопросу о так называемом запаздывании. Известно, что именно запаздывание, иными словами, запоздалая реакция на острые события, является одной из наиболее характерных черт горбачевской политики. Примеров тому множество, начиная от Нагорного Карабаха и Литвы, заканчивая реформой цен, экономическими и финансовыми мерами вдогонку кризису. Именно за постоянные запаздывания справедливо не раз критиковали Политбюро на пленумах ЦК КПСС. Об этом же говорилось в тысячах писем, поступавших в ЦК, в редакции газет. Вообще запаздывание с конкретными практическими действиями стало своего рода приметой перестроечного периода. В чем же дело? Почему так происходило? Почему мы не управляли, не вмешивались вовремя в негативно развивающуюся ситуацию, а в основном действовали ей во след? Не претендую, разумеется, на исчерпывающий ответ, хочу, тем не менее, высказать некоторые соображения на этот счет.